Он еще не привык к новой обстановке. Наконец ему будет скучно. Ну, скорее, скорее. То есть бежим, бежим в машину, Мария. Скорее, надо спешить. Да-да, иду. Как я и предполагал, хлеба в доме нет. Вечно забываю купить без Аллы. Да чего же пусто в доме, когда нет жены? Пусто. Красивая Москва вечером. Женя, м? А как вам нравится у нас? Ой, чудно. М? А елка какая? Наверное, вот и у Юры так же. Ну что вы, у него все другое. Здесь обывательская, простая люстра, в 5 плафонов, а его квартиру будет дозарять сияние таланта и вашей удивительной, необыкновенной любви, способной творить чудеса. Черт бы их побрал, эти чудеса, какую кашу сотворили. Угу. Ну ладно, не дуйтесь, не дуйтесь, Женечка, не дуйтесь. Я шучу, ведь я такой обыкновенный. Вероятно, Юра и красив, как молодой бог. А? Иначе-то ведь и быть не может. Ну, не совсем как бог, но... Допускаю, что не совсем. Руки будете мыть? Вот ванная комната. Ой, спасибо, просто мечтала мыться. Мыло можно взять любое? Вплоть до стирального порошка. Пусто. Странно даже, до чего без Алки пусто и тоскливо. Вот так присяду, закрою глаза и словно вижу ее перед собой. Вот, даже слышу ее шаги. Вадим, ты с кем это? Алка приехала. Когда, как, родная ты моя? Подожди. С кем ты говорил, когда я вошла? С тобой. Нет, меня здесь не было. Ты что, галлюцинировал? Алла, что за тон? Нет, а вот чья это шуба на вешалке? Женская? Она женская. Женская? А, да, забыла, Алла. Слушай, это целая история. У тебя что, женщина? Ну, что ты говоришь, Алла? Ну, какая женщина? А вон, почему в ванной шумит вода? Черт, ну, выслушай же, ну, Алла. А полотенце тоже любое. У тебя женщина, и она в ванной. Ну, какая чушь, боже мой, Алла, какая чушь. А ну... махровая можно? Да любое, Женя, любое берите. Ах, вот она, эта таинственная Женя, вот она. Куда ты знаешь? Пусти меня, я возьму свой чемодан с вещами. Алла, Алла, что ты хочешь делать? Алла! Неужели ты воображаешь, что после этого я останусь с тобой 2 недели? Только 2 недели! Успокойся, Алла! После 8 лет верности, аморальный тип! Алла! Стоило мне уехать, пусть! Я не дам тебе чемодан! Отдай! Дай чемодан. Не пущу тебя! Я не пущу тебя! Пусти, ты не имеешь права! Имею я муж, имею! Ты мне муж, больше муж. Не муж! Нет, муж! А я-то летела, спешила, хотела сюрпризом! Вот черт эти сюрпризы, Алла, выслушай, отдай, умоляю, Алла! Чемодан! Звонят! Не отдам, там звонят, отдай. Алла! Наплевать, отдай! Не отдам, звонят! Прощай! А, Юра! Алла Сергеевна, милая, добрая Алла Сергеевна, Новый год. Вот, я купил вам совершенно случайно роскошный ананас. Юра, послушайте, вы... Алла Сергеевна, сегодня мы оба одиноки. Так случилось. Проведем этот вечер вместе. У меня есть стихи. Я посвятил их вообще женщине. Могу вам, хотите? Там есть строки. Я сяду у ног твоих, нежные руки начну целовать. Папа, позвольте, гражданин, это у кого вы собираетесь нежные руки целовать? Вадим, постой, я объясню. Этот тип с ананасом уже все объяснил. Стихами, косяками пошли поэты. И часто он целовал ваши нежные руки и сидел у ваших ног, уважаемая Алла Сергеевна. Вадим, опомнись. Простите, я не совсем... Что? Подумай, что ты говоришь. Действительно, что он говорит? И как ты смеешь? Действительно, как вы смеете? Я вам сейчас покажу, как Вадик. Я смею. Я покажу вам, как чужие нежные руки целовать. Вадим, ради бога, он не виноват. Я не виноват. Не виноват? А в чем я не виноват? Ага, ты дура! Его еще защищаешь. И какое ты имеешь право устраивать мне сцены, когда у тебя у самого там Ваня? Как это Женя? Это не моя Женя. Да? Это чужая Женя. Чья? В то время как этот ананас... Это не мой ананас, это посторонний ананас. Я ему сейчас этим посторонним ананасом... Вадим, не смей! Простите. У вас открыта дверь. Алла, не держи меня. Что такое ему? Юра! Юра! Я здесь. Все сошли с ума, я ничего не понимаю. Так вот, почему у вас был выключен телефон, гражданин. Что такое? А еще с машиной химик вы. Что? А прикидывался таким благородным. Вы представляете, девушку с вокзала взялся подвести к жениху. Да, я взялся. А сам обманом завлек ее к себе. Что? Где она? Где Вадим, она? Это правда? Алла, успокойся. Простите. Где Женя? Женя? Да. Постойте, минуточку. Алла Сергеевна, какой у вас номер телефона? Какой номер? Номер? Причем тут номер? Алла, спокойно. Вот, на телефоне же написано. Тот же. Нет, так не бывает. Так не бывает. Мистика. Ведь вас же зовут Вадим Александрович. Кажется. Дорогой, золотой, необыкновенный. Ой. Вадим Александрович, дайте мне вас обнять. Не надо. Дайте мне вас обнять. Он сошел с ума. Воды. Воды. Юра, что с тобой? Я вас обнять. Машенька, с тобой что? Меня задушит. Алла, на помощь. Вася, ты видишь, мы успели вовремя. Вижу, Люда. Все спокойно. Кто звал на помощь? Я звал на помощь. Ты, Юра. Вася. Держись, старик, я с тобой. Вперед. Что он делает? Драться не советую. Лучше полежи вот так, на тахте. Спокойно. Не сломают мне руку. Вася, Брэк, спокойно, ну в чем дело? Ну дайте же сказать, в конце концов. Ну дайте мне объяснить. Что здесь за шум? Что случилось? А? Женька! Ой, Юра! Женька! Юрочка! Женю! Юрик! Юра! Женя, прости! Я идиот! Это все из-за меня! Женя! Кому здесь воды дать? Мне, Егорушка, что мне. Ты? Тузик, сиди, успокойся. Вот, выпей водички. Пей, Тузик, пей. Алла, я тебе все... Вадик, я тебе сейчас примочку на шею сделаю. Спасибо. Все хорошо. Машенька, тебе худо? Нет, Егорушка. Нет. Мне хорошо. Столько любви вокруг. Да. И Тузик. И Тузик. Да? И Тузик. Василек, милый, дай я поправлю тебе галстук. Люда, знаешь, Женя права. Надо верить. Правда? Надо верить. Правда. Дурачок ты мой. Дурачок. Граждане, меня тут Юр Никитин, у него на двери написано, что он здесь. Эй, Юрка! И этот из бюро доставки. И Женя. Держи, и тетя Настя. Привет, тетя Настя, входите. Ой, я не утерпела. Чем больше народу, тем веселее. Входите. Не утерпел, сбегала. В Дом культуры адрес узнал и подалась к Юрке. Спасибо, тетя Настя. У нас уже все хорошо. Ну, друзья, прошу располагаться. Позвольте, времени-то, оказывается, половина двенадцатого. Так тем лучше оставайтесь все у нас встречать Новый год. И преотлично, Машенька, остаемся здесь. Тузик, ко мне. Ко мне, Тузик. Нет, Женечка, извините. Тузенька, видите, а? Признал хозяин, признал мой миленький. Женечка, можно я твой букет уведу? Сама 3 часа за Аллой просто агитировала, а я 3 часа твой чемодан таскал. Женя, Может, я новую жизнь начинаю, Жень? Уводите. Новая жизнь – это важно. Аллочка, Аллочка, это тебе букет приготовил к приезду. Ой, Вадик, гвоздики махровые. Это мои любимые. Вадик, а я и не знал. Спасибо, родной. Ну, как хорошо ты-то. В Новый год. Да в новом доме. А главное, с новыми друзьями. Я Вадик. Я Вадик.